И прогневился царь тогда, и повелел он без суда их вместе в бочку засмолить и в сине море укатить. И быстро на устах раба, как будто тайная борьба в то время совершалась в нем, улыбка вспыхнула. Потом он очи на небо возвел, вздохнул и смолк. «Ступай, сокол!» — махнув дрожащую рукой, сказал боярин. «В час иной расскажешь сказку до конца про оскорбленного отца». И по морщинам старика, как тени облака, слегка промчались тени черных дум. Встревоженный и быстрый ум вблизи предвидел много бед. Он жил, он знал людей и свет, он злом не мог быть удивлен, добру ж давно не верил он, не верил только потому, что верил некогда всему. И вспыхнул в нем остаток сил, он с ложа мягкого вскочил, соболью шубу на плеча накинул он, в руке свеча, и вот дрожа идет скорей к светлице дочери своей. Ступени лестницы крутой под тяжкую его стопой скрипят, и свечка раза два из рук не выпала едва. Он видит няня в уголке, сидит на старом сундуке, и спит глубоко и порой во сне качает головой. На ней предчувствием объят, на миг он удержал свой взгляд. И мимо, но, послыша стук, старуха пробудилась вдруг, перекрестилась и потом опять заснула крепким сном и, занята своей мечтой, вновь закачала головой. Стоит боярин у дверей светлицы дочери своей. И чутким ухом он приник к замку и думает старик: «Нет, непорочна дочь моя, а ты, сокол, ты раб, змея, за дерзкий хитрый свой намек получишь гибельный урок». Но вдруг, о горе, о позор, он слышит тихий разговор. Первый голос: «О, погоди, Арсений мой, вчера ты был совсем другой, день без меня и миг со мной». Второй голос: «Не плачь, утешься, близок час, и будет мир ничто для нас. В чужой, но близкой стороне мы будем счастливы одни, и не раба обнимешь ты среди полночной темноты. С тех пор ты помнишь, как чернец меня привез, и твой отец вручил ему свой кошелек. С тех пор, задумчив, одинок, тоской по вольности томим, но нежным голосом твоим и блеском ангельских очей прикован у тюрьмы моей, задумал я свой край родной навек оставить, но с тобой. И скоро я в лесах чужих нашел товарищей лихих, бесстрашных, твердых, как булат, людской закон для них не свят, война их рай, а мир их ад. Я отдал душу им в заклад, но ты моя, и я богат». И голоса замолкли вдруг, и слышит торша тихий звук, звук поцелуя, и другой. Он вспыхнул, дверь толкнул рукой, и, исступленный и немой, предстал пред бледною четой. Боярин сделал шаг назад, на дочь он кинул злобный взгляд, глаза их встретились, и вмиг мучительный ужасный крик раздался, пролетел и стих. И тот, кто крик сей услыхал, подумал верно или сказал, что дважды из груди одной не вылетает звук такой. И тяжко на цветной ковер, как труп бездушный с давних пор, упало что-то. И на зов боярина толпа рабов, во всем послушная орда, шумя сбежалась тогда, и без усилий, без борьбы схватили юношу рабы. Нем и недвижим он стоял, покуда крепко обвивал все члены, как змея, канат. В них проникал могильный хлад, и сердце громко билось в нем тоской, отчаяньем, стыдом. Когда ж безумца увели, и шум шагов умолк вдали, и с ним остался лишь сокол, боярин к двери подошел. В последний раз в нее взглянул, не вздрогнул, даже не вздохнул, и трижды ключ перевернул в ее заржавленном замке. Но ключ дрожал в его руке. Потом он отворил окно. Все было на небе темно, а под окном меж диких скал Днепр беспокойный бушевал, и в волны ключ от двери той он бросил сильной рукой. И тихо ключ тот роковой был принят хладною рекой. Тогда, решив свою судьбу, боярин верному рабу на волны молча указал, и тот поклоном отвечал. И через час уж в доме том все спало снова крепким сном. И только не спал в нем один его угрюмый властелин.